В довершение всего в мои руки попал документ, который заставил призадуматься еще сильнее о возможной связи Залесской с Ильиным. По моей просьбе Серафима Карповна провела второй допрос за Вражной, у Маши дома. Показания воспитательницы мало чем отличались от тех, что она дала мне. Завражная рассказывала Ищенко, какая Анна Залесская была добрая, внимательная и милая, и какой хороший человек ее муж, и все вокруг, в общем-то, добрые и хорошие. Уже в конце допроса Завражная вспомнила, что месяца через полтора после того, как Залесские приехали в Крылатое, Аня дала ей запечатанный конверт с просьбой сохранить его на время. Простодушная девушка так и не вскрыла его даже после смерти Ани. В конверте оказался комсомольский билет Залесской и любительская фотография, наверное, студенческих лет. Последние взносы были заплачены в декабре, то есть за полмесяца до того, как супруги покинули Вышегодск. Снимок оказался примечательным. Среди группы туристов, расположившихся на берегу лесного озера, находилась и Аня. Сзади нее стоял улыбающийся Ильин. Залесского на фотографии не было. То, что Залесская и Ильин на снимке оказались рядом, само по себе, конечно, ни о чем не говорило. А факт, что Аня попросила подругу спрятать фотографию у себя, придавал совершенно другой смысл тому, что на ней изображено. Тут расхождения не может быть. Залесская по каким-то соображениям не желала, чтобы снимок находился дома. Она спрятала его от мужа. Залесская не уничтожила фотографию, значит, она была ей дорога. С комсомольским билетом дело обстояло непонятнее. Я спросил у комсомольского секретаря совхоза, тракториста Лени Пушкарева, стала ли Залесская к ним на учет. Он сказал, что с таким вопросом она к нему не обращалась. Странно. По возрасту она еще из комсомола не выбыла. В личном листке по учету кадров Залесской в графе «Состоите ли членом ВЛКСМ» поставлен прочерк. Что же это все-таки? Может быть, влияние мужа? Но этих улик, показаний работников кафе и фотографии, было совершенно недостаточно для серьезных выводов. Нужны были факты более весомые. Однако существовал еще Вышегодск. Существовала Одесса. Не проследив, не выяснив, почему эта троица очутилась вместе в совхозе «Маяк», не разузнав, в каких взаимоотношениях находилась она в институте и после него, я не имел оснований строить дальнейшие предположения. Посоветовавшись с Ищенко, мы решили, что она поедет в Одессу. Ведь Серафиму Карповну Валерий уже знал. Появление нового человека там могло лишний раз травмировать Залесского. Он мог насторожиться, замкнуться. А ей еще раньше удалось найти с ним общий язык. Я же взял на себя Вышегодск. Интуиция подсказывала, что в этом городе должно открыться немало того, что может пролить свет на трагедию в Крылатом. Москву я не мог миновать, хотел бы я этого или нет. Она просто-напросто стояла на пути в Ярославскую область. В Москве я отводил сутки, самое большее двое, если начальство захочет лицезреть мою персону подольше. Подлетели мы поздно ночью, в сырую, промозглую погоду. Сыпало с неба что-то холодное и мокрое. Звонить в столице принято не позже половины одиннадцатого, даже любимым, если они обременены родными. И животными, вроде Дики, Пифа, Ерофеича и других. Я отложил звонок на следующий день. Утром по дороге на службу я уже предвкушал, как скажу по телефону, если начальство отпустит до обеденного перерыва, и с миром. «Надюша, займи, пожалуйста, место за столиком в Цедри. Я изрядно проголодался. И буду торжествовать, радуясь ее растерянности и удивлению. Бог ты мой, почему такие мелочи могут доставлять прямо-таки ребяческое удовольствие?» Замначальника нашего следственного управления был у себя. Мы с ним однокурсники по МГУ и поэтому на «ты». «Игорь, о делах потом. Тут такая история, прямо голова кругом. Эдуарда Алексеевича, так его звали, я не узнавал. Всегда ровный и строгий, он был, что говорится, не в своей тарелке. «Как тебя понимать?» — растерялся я. «Центральное телевидение», — сказал он. «Ну и что? Понимаешь, без всякой подготовки». И он махнул рукой. «Будут с минуты на минуту. Могли бы предупредить тебя заранее. Я не знал, оставаться мне в его кабинете или уходить. Вся беда в том, что должны были заснять Ивана Васильевича, но его нет в Москве, и шеф распорядился, чтобы отдувался я. Радоваться надо, на весь Советский Союз прославят. Ладно, зайду потом». «Что, Слава, не осрамиться бы?» «Постой, мы, кажется, одного роста. Одолжи пиджак на время съемок. Обязательно требует при форме. Я послал шофера домой, да не знаю, успеет ли». «Форму я могу, но ты ведь чином повыше». «Черт, не подумал. Ты когда-нибудь снимался для телевидения?» «Бог пока миловал», — пошутил я. «Хотя бы вчера предупредили, я бы кое-что набросал». А в кабинет уже бесцеремонно вторгались молоденькие ребята с какими-то большими чемоданами, со штативами, осветительной аппаратурой и другими приспособлениями. «Останься, может, какие цифры подскажешь?» — бросил мне Эдуард Алексеевич, и я увидел, что он вконец растерялся. Парни деловито засновали по комнате, разворачивали толстые кабели, расставляли свои приборы. К нам подошел режиссер в берете, свитере, темных очках и ботинках на толстой рифленой подошве. Он был маг, он был воплощенное спокойствие. Все недоумения исчезали, растворялись сами собой. Электрик прокуратуры нашел, куда можно было включиться, хотя поначалу утверждал, что никакие пробки не выдержат нагрузки от электроприборов. Эдуард Алексеевич с первой репетиции нашел тон и нужные слова, цифры и факты. Даже форма замначальника управления прибыла в ту минуту, когда должна была начаться съемка. Все заняли надлежащие места. Режиссер, невозмутимо оглядев свою пышную свиту, вдруг сказал: «Подождем 3 минуты, пусть пробьют. Их бой помешают». Он кивнул на сейф, где стояли часы. «Они никогда не бьют», — успокоил его Эдуард Алексеевич. «Отлично». Режиссер поправил очки. «Внимание! Приготовились! Мотор!» Застрекотала камера, замначальника управления сказал первую фразу, и мелодично и нежно зазвучали удары невидимых молоточков. «Стоп!» — поднял руку режиссер. «Пусть-таки пробьют». С улыбкой, в которой сквозило явное превосходство, он глядел на мое начальство. Уже потом, когда съемка закончилась, а телеработники уехали, и мы остались одни, замначальника управления сказал: «Какая-то мистика. Никогда не знал, что эта побрякушка функционирует». «Ты просто этого не замечал. Наглядный урок психологии», — рассмеялся я. «Привычка не реагировать на постоянный раздражитель. Павлов». Поразительно. Он все не мог прийти в себя от конфуза. Ну и ну. Я доложил ему вкратце суть дела и соображение, почему еду в Вышегорск. «Видишь ли, одобрять или не одобрять какие-то твои действия я пока не стану. И как твой начальник, и, если хочешь, как коллега. Результат. Результат — вот что нужно. Только до сих пор ты ничего нового не открыл. Вот, как говорится, и ныне там, товарищ Важняк». Я это знал лучше него, что меня, собственно, и мучило. Он безжалостно продолжал: «Допустим, ты откроешь, что Ильин имел с Залесской более близкие отношения. Что дальше?» «Дальше встает вопрос, по какой причине он это скрывает. Само желание сохранить в тайне близкие отношения с женщиной скорее достойно похвалы. Ты уж меня прости, это по-мужски. Когда дело не касается криминальной истории, а ты можешь доказать, что самоубийство Залесской — криминальная история? Что, если это просто психопатология?» «Все как один твердят, она была нормальным, жизнерадостным человеком, счастливая в браке. Во-первых, все счастливые семьи одинаковы, как сказал Толстой. Во-вторых, есть человек, врач, между прочим, который оставляет следствию возможность причислить этот случай к разряду психических отклонений. Мамбетова из женской консультации, мрачно сказал я. Она врач, к ней надо прислушиваться. А если уж есть такой факт, с ним надо считаться. Я и не собираюсь игнорировать факты, буркнул я. Просто хочу видеть этих людей как на ладони. Может быть, тогда буду спокоен. А сейчас неспокоен, выходит? Нет. Копошится какая-то штука. Раз копошится, ее надо пощупать, эту самую штуку. Он улыбнулся. Против натуры не попрешь. Об одном тебя прошу, не тяни. Пока еще имеешь лимит времени. Пока. Постараюсь. Конечно, постараюсь. Нет, я не шучу, сказал он на этот раз серьезно. Ушел я от него с какой-то неразвеянной тревогой. На правильном ли я пути? Единственное утешение — Вышегодск что-то покажет, во всяком случае разрешит многие неясности. А вдруг еще больше запутает? Да, товарищ Чекуров, выбрал ты себе профессию. Хорошо твоей сестре. Скрестили там тополь с каким-нибудь баобабом. И жди себе спокойно по 10-20 лет, что из этого получится. Ни жалоб, ни раздражающую душу сомнений, что твое дело отразится обидой или болью в каком-нибудь человеческом сердце, если не преступлением. Потому что карать невинного так же преступно, как не наказать виновного. Моя сестра молодец. Ей-богу, она просто цветет с каждым годом. А я сидею. Надя говорит, что мне это идет. Но отец мой и мать тяжело вздыхают. Оба они пережили много, но седых волос наперечет. Из своего кабинета я позвонил Наде. «Игорь Андреевич, я тут без вас как без рук», — радостно воскликнула Агнесса Петровна. «Нет, какая техника? А что?» — не понял я. «Слышимость, говорю, хорошая, будто вы рядышком в Москве». «А я действительно в Москве». «Не может быть!» — воскликнула она. «Надя же уехала!» «Наверное, на золотые пески. Я сам настоятельно советовал ей в последнем письме поехать в Болгарию». «Ну что ж, пусть отдохнет». «Да нет, на Алтай. Вы разве не встретились?» «К сожалению, нет». «Жаль», — сказала Агнесса Петровна. «Она была в командировке в Барнауле и потом взяла за свой счет отпуск на неделю». Честно говоря, меня словно оглушили, и я почему-то решил переменить тему разговора. «Что там наш беглец?» — спросил я. «Какой? Что сбежал со свадьбы?» «Вы представляете, все кончилось хорошо, как в кинокартине. Спасибо за помощь, но она, к счастью, не понадобилась. Явился с повинной, так, кажется, у вас говорят. Так, я рад». После нашей беседы моя душа разрывалась надвое. Одна вопила от радости, другая возмущалась несправедливостью. Вот тебе и Надя. Кто бы мог предположить, сколько героизма скрывалось за спокойной, даже немного равнодушной внешностью моего светловолосого конструктора-модельера. Махнуть к черту на кулички, на авось, чтобы увидеться со мной. И как беззастенчиво, безжалостна судьба. Вместо того, чтобы встретиться, мы разминулись. Но ведь надо было договориться со мной, лететь на Алтай, на Абум. Попробуйте проследить и полет летучей мыши. Просто у Нади, наверное, прямой и светлый, как она сама, ум. Человек уехал в командировку в город Н, значит, его можно найти на этом самом месте. Вышегодск — город в основном деревянный, двухэтажный. Конечно, новые дома и кварталы блочные, и такие же однообразные. Остановился я в гостинице «Советская» и, наведя справки, узнал, что сельхозинститут рядом. Собственный оставшийся от родителей дом за Лесткой, где они жили с мужем, тоже. И все учреждения, интересующие меня, удалены самое большее на расстоянии 20 минут ходьбы. Единственное место, куда надо ехать автобусом, он всего один, но почему-то под номером 5, это общежитие института. В общежитии проживали несколько лет назад Залесский и Ильин. Это мне тоже понадобится, хотя в общежитии сейчас живут люди, которые не знают, что происходило 6 лет назад, когда Ильин Залесский и Аня еще учились в институте. Студенческие общежития напоминают мне вокзалы. Одни приходят, другие уходят. Это твое и не твое. Помню, как-то зашел я в общежитие МГУ на Стромынке. И было очень грустно. Словно дорогая, любимая тобою вещь стала принадлежать другому. Я имею привычку всегда пройтись по незнакомому городу. Официальные свидания я запланировал на другой день. Центральная улица скоро кончилась, и я свернул на другую. Где-то здесь, в доме, где жили Залесские. Знакомые картины, типичные для маленьких городков. Рядом с центром прямо-таки музейные экспонаты. Так выглядела и их изба. Покосившийся сруб среди голых кустов сирени. Рядом такой же ветхости сарай. Единственная добротная вещь — забор. Его, по-видимому, поставил новый владелец. Я решил зайти. Открыла мне совсем молодая женщина в домашнем халатике. Визит следователя мало кому приятен. И я, чтобы предупредить волнение, с порога спросил. «Товарищ Нырков дома?» «Да, у него выходной. Проходите, пожалуйста». «Жора, к тебе!» Из сеней пахнуло перегретой комнатой, щами и пеленками. Меня встретил маленький, худенький, щупленький паренек в джинсах и майке. Я знал, что он работает продавцом в мясном отделе. Дом куплен на его имя. Все-таки лучше было прийти сюда, чем вызвать парня в прокуратуру. «Хочу выяснить у вас кое-что о прежних хозяевах». Я протянул удостоверение. «У меня все документы в порядке», — с трудом выговорил Жора. «Оформили у нотариуса, как полагается. Купил на трудовые сбережения. Теща помогла. Если не верите, документам есть квитанции переводов». Через некоторое время я убедился, что заикался он не от встречи со мной, просто дефект речи. Правда, узнав цель моего прихода, Нырков стал говорить значительно легче. «До покупки дома вы знали Залесских?» «Нет». «А как отыскали друг друга?» «Я тут работаю недалеко, за углом. Ну, со своей улицы приходят в магазин. Люди ведь, как не поговорить? С тобой разговаривает, отвечаешь и ты. Про разное. А мы с женой комнатку снимали, сами понимаете. Ребенка ждали. Вот я и спрашивал кое у кого, не продается ли дешевый домик, или даже полдомика. На хоромы где деньги взять? Я 2 года как демобилизовался». «Да, хоромами эту избу никак не назовешь. Сборно-щелевой, что выделил Залесским совхоз, выглядел дворцом в сравнении с этим. Однако, проходя мимо кухни, я увидел холодильник ЗИЛ. Дорогая вещь. И кто же вас свел?» «Да никто. Как-то Валерий подходит ко мне. Прямо в магазине. Слышал, говорит, интересуетесь жильем. Мы условились встретиться после работы. Ну, я пришел». «Аня была дома?» «Дома. Но она в разговоре не участвовала. На кухне была». «Вы интересовались, почему продают?» «Продают? Выходит, так решили. Значит, разговора об этом не было». «Мы же люди, конечно. Потом спросил. И что вам сказали?» «Уезжаем, мол, вызывает на работу, там и жилье дают». «Какое у вас сложилось впечатление? Они все по согласию делали? Ну, когда с вами беседовали и вообще в личных взаимоотношениях?» «Как вам сказать? Я больше с Валерием толковал. Мужик он, в семье голова. А люди, они сразу видно культурные, между собой вежливы. Образование, оно кое-что значит. Соседи вспоминают их? Мы-то здесь без году неделя, но ведь сошлись с кем-нибудь». Нырков кивнул в сторону кухни, где хлопотала его жена. «Это бабское дело. Она, наверное, болтает с женщинами. Мне некогда. Намахаешься за день топором, еле ноги доносишь». Правда, когда узнали на улице, что Аня покончила с собой, обсуждали. «А как узнали?» «На одной земле живем. Написал, видать, кто-то. Может, Анфиса Семеновна сообщила. Она к соседям ходит». А кто такая Анфиса Семеновна? Крестная Аня, деловая бабка. Стоп, Чекуров, на сцене появляется важное лицо. Крестная. Ни по каким документам я бы ее не нашел. Крестная, говорите? Часто она бывает здесь? Часто. Пенсионеркам им делать нечего. Она, к тому же, одинокая. Насколько я понял, у Ани за место родной матери была. Они при нас собирались. Мы у них кое-что для хозяйства прикупили. Все равно обживаться надо было. Им лучше и нам. Аня говорит, я, мол, в этом деле мало понимаю. Толкуйте с крестной. В смысле, о цене и прочее. Да я могу ее адрес дать. Вернее, объяснить, как пройти. Отсюда недалеко. От Нырковых я уходил в хорошем настроении. На всякий случай предупредил, что могу вызвать, оставил номер своего гостиничного телефона. Мало ли что может всплыть. Еще раз оглядев ветхий домишко, где прожила почти всю свою недолгую жизнь Аня Залесская до замужества Кирсанова, я зашагал к гостинице. Анфиса Семеновна плакала. Я знал, что остановить слезы нельзя, пока они сами не остановятся. Чистенькая комната в новом доме, как говорят, с подселением. Веселые обои с цветочками. И большая фотография Ани с сыном. Для Анфисы Семеновны горе по поводу смерти Залесской по-настоящему глубоко личное. Я пришел к старушке с утра, отложив встречу с работниками института. Анфиса Семеновна, прошу вас, возьмите себя в руки. Я понимаю, горе у вас большое, но слезами уже не поможешь. Милый человек, ничем уже не поможешь. А как взять себя в руки, когда сами текут? Прошу вас. Один у меня был человек на всем белом свете. Я ее, можно сказать, вырастила. Матери она лишилась в 11 годков. А Сергей? Сергей, Сереженька. Старушка высморкалась в махонький платочек, утерла слезы. Что, Сереженька? Он про бабку Анфису и знать не будет. Те люди чужие для меня. Валерий женится, дай-то Бог ему хорошую жену. А Сереже хорошую мать. Совсем отрезанный ломоть. Кому бабка Анфиса нужна? Богу и то не нужна. Не приберет. Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. Как чувствовало мое сердце, все отговаривало Анечку ехать. Нет, видать, судьба. Погубила ее жизнь, попутал нечистый. Да и она сама, как предчувствовала, не с радостью собиралась. Ох, не с радостью. А почему же поехала? Любила, видать, своего. Анфиса Семеновна вздохнула. Старушка постепенно успокаивалась. И она говорила, что не хочет ехать. Не то, чтобы прямо не хотела. Тут у нее все родное. Две могилки рядом, мать и отец родные. А с другой стороны, здесь и горе свое хлебнуло с малолетства. Как подумаешь, не сладко у нее жизнь прошла. И будто все наладилось. Нет, не сдержалась. Сама одним махом и кончила. Отец ее женился во второй раз. Сергей Петрович-то, что вы, сам еле тянул лямку. Сердце. Всего на 8 годков пережил Катерину. Да и то одно мучение. Все по врачам, да по врачам. А мечтал, сломает их домишко, квартиру в новом доме дадут. Не дожил. И Аня тоже. Все, что говорила крестная Аня, мне было важно, но требовалось направить этот разговор. Анфиса Семеновна, как получилось, что Валерий с Аней зарегистрировались только после 5 лет совместной жизни? Не жили они 5 лет совместно, год даже не прожили вместе. Постойте, Сергей их ребенок? Это точно, Сергей Залесский. Да вы на карточку посмотрите. Вылитый отец. Она показала на фотографии на стене. Как же получается тогда? А очень просто. Пожили они с Аней 3 месяца, он уехал к своим. Как бы благословение просить. Аккурат у них каникулы были. И как в воду, ни слуху, ни духу. А не значит, в положении, вроде и простая, а гордая была. Что делать? Институт бросать жалко, 2 года оставалось. Да и отец покойник наказывал. Учись, говорит дочка, чтобы жизнь у тебя интереснее нашей сложилась. Пришлось ей и учиться, и работать, и Сережку нянчить. Слава Богу, я тут рядышком. Вдвоем, можно сказать, и подняли. Люди хорошие помогли. И в институте тоже. А в этом году, нет, в прошлом, прямо в сочельник, Валерий возвращается. Он помогал Ане? Какой там? Ни строчки за 5 лет не написал. Как же ведь ребенок? Не знал он о Сергее. Аня не писала ему? Я же сказала, что гордая она была. Если бы она ему отписала, он тут же прискакал бы. Значит, о сыне он узнал впервые в конце прошлого года. Я и толкую об этом. Прямо под Новый год приезжает и в ножки ей. Говорит, помотался по свету, лучше тебя нет. Прости, если можешь. А как не простить, коли сыну отец родной? От своего не бегут. Тем более Сережка ему сразу на шею. Мне припомнился разговор Сыщенко. Залесский же не воспитывал своего сына, а тот ему сразу на шею. Но ведь ребенок видел его в первый раз, сказал я. Родное оно чует. Ребенку ласки отцовской, как солнце требуется. В садике, на улице, все дети про своих отцов говорят, а детское сердце чуткое, обидчивое. Она его сразу простила, я имею в виду Залесского. Это уж я не знаю, сразу ли, на следующий ли день, а может и через неделю, кто промеж мужем и женой влезет. Одним словом, приходят они ко мне на другой день Нового года, по новому стилю. Говорят, зарегистрировались.